Они приехали в Париж в 7 часов. Проводник заявил в полицию, что у него украли пальто и шляпу, но он, однако, не заметил, что один из пассажиров сошел раньше времени. В Париже началась увлекательнейшая погоня. Девушка и Роберт садились в бесконечные такси. Они входили в отели и рестораны через одну дверь и выходили через другую. Наконец, девушка облегченно вздохнула. «Мне кажется, мы от них оторвались». Они позавтракали и отправились в Лебурже. 3 часа спустя они были уже в Круадоне. Робертс никогда не чувствовал себя таким счастливым. В Круадоне их ждал высокий пожилой господин, отдаленно напоминающий Робертсу его женевского наставника. Он особенно учтиво поприветствовал девушку. «Машина подана, мадам». «Этот джентльмен будет сопровождать нас в Поль. Граф Поль Стефани». Их ждал шикарный лимузин. Спустя час они въехали на территорию огромного особняка в пригороде Парижа и остановились у парадного входа. Его проводили в кабинет, где он и передал драгоценную пару чулок ее владелице. Затем его оставили одного, но ненадолго, скоро вернулся граф Стефани. «Мистер Робертс, наша благодарность и признательность вам безграничны. Вы на деле доказали свою храбрость и находчивость». Он вынул красную софьяновую шкатулку. «Разрешите мне наградить вас орденом святого Станислауса». Как во сне Робертс открыл шкатулку и посмотрел на усыпанный драгоценными камнями орден. «Великая герцогиня Ольга желает лично поблагодарить вас, прежде чем вы уедете». Робертса проводили в огромную гостиную, где его ждала очаровательная спутница. Властным жестом она приказала графу выйти. «Я обязана вам жизнью, мистер Робертс». Она протянула ему руку, которую Робертс почтительно поцеловал. Неожиданно она к нему наклонилась. «Вы храбрый человек». Их губы встретились. Всего лишь мгновение он держал грациозную фигуру герцогини в своих объятиях. Плененный густым ароматом восточных духов, он был еще как во сне, когда кто-то, подойдя украдкой, прошептал ему: «Вас отвезут, куда вы пожелаете». Спустя час вернулся лимузин, чтобы отвезти великую герцогиню Ольгу. Она села в машину вместе с седым господином, который от жары минут через 5 снял бороду. Машина высадила великую герцогиню Ольгу у дома на Стритхем. В квартире на 5-м этаже ее уже ждала пожилая женщина. «А, Мэгги, дорогая, наконец-то!» В поезде Женева-Париж эта девушка звалась великой герцогиней Ольгой. В офисе мистера Паркера Пайна Мадлен де Сара, а в доме на Стритхеме она была просто Мэгги Сайерс, младшей дочерью из честной бедной семьи. До какой же бедности иногда опускаются великие?